Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Алексей Горячев, Алексей Каптерев. Стратегия личности. Как планировать развитие в работе и жизни, опираясь на свои ценности? Читает Андрей Новокрещенов. В книге упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Вступление. Мы каждый день формируем собственную реальность. Листая ленту соцсетей, выбирая самый вкусный и полезный хлеб в пекарне, соглашаясь на новое сотрудничество или отказываясь от него. Ежедневно мы принимаем сотни решений, осознанных и не очень. Время от времени попадаем в развилки, в которых жизнь в лоб спрашивает нас, как быть и что делать дальше. Например, уехать в другую страну, чтобы запустить стартап, или остаться с тем, что есть. Переезд, конечно, обещает выгодный контракт, новые возможности и опыт. Но вдруг что-то пойдет не так. Остаться на позиции, где все стабильно, но давно нет драйва. Или выйти в новую роль, зная, что это обнулит зону комфорта и лишит привычных опор. Получить MBA, чтобы через год возглавить крупную компанию, или инвестировать в недвижимость и пока сосредоточиться на текущих проектах, хотя они и не дают нужного роста и карьерного развития. Иногда мы точно знаем, как поступить. Иногда нет. Сомневаемся, боимся ошибиться. Опираться на старые рецепты все труднее. Они не отвечают запросам времени. Если предыдущие поколения с удивлением обнаруживали, что не всегда помогают советы их родителей, то сегодня мы видим, как перестают работать советы успешных людей, которые старше и опытнее нас лишь на несколько лет. Потому что мир стал слишком непредсказуемым, и все чаще возникают вопросы, не поддающиеся решению еще одной поездкой на форум в Дубай. Кто-то доверяет жизнь фортуне. Кто-то идет к экстрасенсам и астрологам. Но есть способ получше — опереться на долгосрочную стратегию. На продуманный заранее маршрут, который соединяет мечту и реальность. Это книга о том, как создавать и реализовывать такую стратегию. Но что такое стратегия? Для одних это жесткий план на десятилетия вперед. Для других — адаптивность, способность действовать гибко в условиях изменчивого мира. Мы убеждены, что это то и другое. Это и маршрут путешествия, и навыки вождения, и знание правил дорожного движения. И, может быть, самое главное — понимание возможностей вашего транспортного средства, вашего тела и психики. Вашей личности, вас самих. Стратегия рождается из глубокого осознания себя, своих возможностей и контекста, в котором вы действуете. База для стратегии, то, что делает личную стратегию на самом деле личной, ваши ценности, цели, способности, ваше видение будущего. Личная стратегия — это в первую очередь стратегия саморазвития. В мире тысячи книг по саморазвитию, где на 300 страницах на разные лады повторяется одна и та же нехитрая мысль. Надо саморазвиваться. Зачем нужна еще одна? Наша книга не сводится к одной мысли, к трем советам или пяти правилам. Мы разработали пошаговую систему создания личной стратегии, основанную на самых передовых на сегодня научных знаниях, на нашем собственном опыте и на опыте наших клиентов. Это практическая книга. В ней огромное количество вопросов на рефлексию и описание упражнений, которые мы даем клиентам в личной работе и на тренингах. Что мы можем обещать вам, если вы прослушаете нашу книгу и проделаете, если не все, то хотя бы большую часть этих упражнений? Четкое понимание фундамента вашей личности. Вы узнаете, какие качества определяют вас и как их использовать. Ощущение смысла и направленности. Вы не просто будете что-то делать, но четко поймете, что, почему и зачем. Уверенность в своих силах. Четкая стратегия превращает хаотичные попытки найти себя в управляемый процесс. Понимание того, что коммуникация — это не просто разговор по делу. Коммуникация — это вообще все, что вы делаете. Ваши поступки говорят о вашей стратегии лучше любых деклараций. Кто мы и откуда мы знаем то, о чем пишем? Решив писать эту книгу, мы сразу поняли, что не хотим писать ерунду. Мы практики и много знаем из опыта. Но этого недостаточно, чтобы написать хорошую книгу. Существует огромное количество бизнес-литературы, написанной практиками. SEO, топ-менеджерами, фаундерами, о том, что они считают секретом успеха. Эти книги вызывают огромное уважение. Все-таки люди своими руками что-то построили. Давайте послушаем, что они думают. Но они вызывают и много скепсиса тоже. Насколько беспристрастно автор может анализировать собственные действия? Не слишком ли он себе льстит? О каких фактах он умалчивает? Не попадаем ли мы в ловушку выжившего? Когда человеку повезло выиграть в лотерею, а мы приглашаем его на ток-шоу и спрашиваем, в чем секрет вашего феноменального успеха? Мы консультанты. Мы работаем с клиентами. У нас есть не только личный опыт, но и взгляд со стороны. Но этого тоже недостаточно. Есть огромное количество литературы, написанной профессиональными экспертами, консультантами, терапевтами, тренерами. С объективностью здесь лучше, но выборка, на базе которой формулируются выводы, всегда очень ограничена. Модель стадии горевания Кюблер-Росс родилась из терапевтического опыта, и некоторые консультанты по организационным изменениям заявляют, что и в организациях сотрудники переживают те же отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Но исследования показывают, что в реальности мало кто проходит именно такие стадии в именно такой последовательности. Людям удобно так рассказывать о своем опыте, но их рассказы не могут служить руководством к действию. Мы — преподаватели. Мы знаем много научных теорий и моделей. Есть огромное количество литературы, написанной преподавателями бизнес-школ, литературы на стыке теории и практики. Она скучнее, но надежнее. Основной метод здесь — сравнить компании, в которых внедряли разные стратегии, и посмотреть на разницу в результатах. Например, возьмем тех, кто внедрил гибкое управление проектами, и сравним их результаты с теми, кто не внедрил. Но здесь возникает назойливая проблема. Корреляция не значит зависимость. Возможно, результаты оказались лучше не из-за метода, а из-за других факторов. Может быть, передовые подходы внедряют компании, в которых и без этого более передовой менеджмент и более гибкая организационная структура. Мы не знаем точно. Многие ложные и вредные правила были сформулированы таким образом. К примеру, знаменитое правило 10 тысяч часов. Мы еще вернемся к нему в этой книге. Хотя мы сами не ученые, мы опытные клиенты науки. Мы знаем, что делают ученые, когда хотят максимальной уверенности. Они проводят исследования с огромной выборкой, на тысячах участников в разных странах, иногда растянутые на годы. Именно такой проверке была подвергнута наша любимая теория перспектив психолога Даниэля Канемана, за которую он получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году и которую мы будем часто вспоминать в книге. В 2019 году Через 40 лет после публикации оригинальной работы Канемана исследователи помоложе воспроизвели его эксперименты на 4000 участников в 19 странах на 13 языках. Результат подтвердился. Теория перспектив не ерунда, и мы знаем это вне разумных сомнений. Такие исследования — доказательства самого высшего качества. Но потом ты приходишь в класс бизнес-школы, а сидящий в зале топ-менеджер поднимает руку и говорит: «А моему опыту это не соответствует». Круг замыкается. Переубедить этого человека практически невозможно, но можно вновь сослаться на наш личный опыт, опыт практиков и консультантов. Наука дает очень высокую уверенность в том, что написанное не ерунда. Но одной науки никогда недостаточно. Мы попробовали написать книгу, материал, который научен, но передан на доступном языке и через призму личного и клиентского опыта. Мы попробовали совместить множество перспектив в надежде создать одну, универсальную ценность. Насколько у нас это получилось, судить вам. Наши принципы. Вот принципы, которых мы придерживались при написании этой книги. Если они покажутся близки вам, скорее всего, и книга окажется для вас полезной. Первый. Практикуй то, что проповедуешь. Мы стараемся не писать о том, с чем не пробовали работать, сами или с клиентами. Если мы чего-то не пробовали, мы дадим знать. Сами по себе данные научных исследований — это никогда не призыв к действию. Это лишь информация к размышлению. Мы будем приводить примеры, но если в них не указаны полные имена людей или названия конкретных компаний, мы призываем считать их вымышленными. Мы используем их в качестве иллюстраций, а не доказательств. Хотя многие из этих историй имеют реальные прототипы, в целях сохранения конфиденциальности клиентов мы не можем приводить имен и подробностей, по которым можно было бы опознать героев. Второй. Опирайся на консенсус экспертов. Мы опираемся на современные психологические и экономические теории, везде, где это возможно. Мы не выбираем из науки идеи, которые нам нравятся и ложатся на наш нарратив. Мы отдаем предпочтение теориям, по поводу которых в науке сложился консенсус. К примеру, консенсус по поводу теории самодетерминации Эдварда Десси и Ричарда Райана намного выше, чем по поводу теории объективных отношений Мелани Клайн. Первая — современная теория с хорошей эмпирической поддержкой. Вторая — нишевая концепция из психоанализа, которой более полувека, и за эти полвека у нее так и не появилось удовлетворительных экспериментальных доказательств. Если есть выбор, мы всегда будем выбирать первое. Если нет, мы можем сослаться на второе, но всегда укажем степень надежности. Мы приводим в книге не так много ссылок на научные статьи. Ссылки заметно ухудшают удобство прослушивания, а мы заботимся о слушателе. Если у вас возникнет сомнение в научной достоверности написанного, отлично, мы приветствуем критическое мышление. К счастью, мы живем в эру искусственного интеллекта, когда проверка научности написанного перестала быть проблемой. У нас даже есть предчувствие, что эта книга — одна из последних, написанных людьми, поскольку вот-вот появится ИИ-модель, которая будет выдавать такие книги по нажатию кнопки, да еще и с учетом особенностей и вкусов каждого читателя или слушателя. Но пока такого не произошло, и в случае сомнений мы предлагаем открыть ИИ-сервис, натренированный на корпусе научных публикаций. На момент написания книги лучшими такими сервисами являются «Консенсус» и «Элисит». И отправить запрос, будет ли корректным сказать, что... А дальше цитаты из нашей книги. Мы загрузили книгу перед публикацией в одну из этих моделей, попросили найти ошибки и исправили те, которые модель нашла. Но мы люди. Все еще возможно, что мы что-то где-то напутали. Возможно также, что точка зрения науки поменялась. Выходят новые статьи, Они попадают в базы, консенсус смещается. Научный прогресс не стоит на месте. Языковые модели не стоят на месте тоже. Их точность растет с каждым днем. Но, скорее всего, вы найдете подтверждение нашим словам и с таким количеством ссылок, что мы никогда бы не смогли здесь привести. Однако, если вы увидите, что мы не правы, пожалуйста, напишите нам об этом. Мы будем рады привести наши убеждения в соответствие с реальностью. Принцип третий. Верь в большее. Если мы выдвигаем какие-то смелые, непроверенные гипотезы, а мы это делаем, иначе какой смысл писать, то не пытаемся преподнести их как нечто проверенное и надежное. Гипотезы — это гипотезы. Все самые сильные, самые смелые, самые интересные мысли в деловой и психологической литературе — это новые мысли. И потому плохо проверенные. Иногда нужен прыжок веры. Мы думаем, что такие прыжки можно и нужно совершать. Мы убеждены, что весь смысл человеческой жизни заключен именно в этом — в стремлении к новому и непознанному. Эта книга для нас самих — огромный прыжок веры. Мы приглашаем вас совершить его вместе с нами. Мы хотим, чтобы каждый сделал свой прыжок веры осознанно, а не случайно и уж точно не по неведению. Как вам такие принципы? Готовы ли вы довериться нам и продолжить прослушивание не автоматически, но совершить это действие как осознанный поступок? Готовы ли вы отправиться с нами в это путешествие по разработке личной стратегии, по дизайну вашей судьбы? Если да, продолжайте слушать. И мы будем ждать вас в первой главе. Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, мастер бизнеса EY, предприниматель года 2015, сооснователь и президент инвесткомпании RMG с 1994 по 2014 годы, старший партнер RB Partners, M&A на сумму более 2,5 миллиардов долларов, ставший советником для других предпринимателей и управленцев, когда можно было бы уже и отдохнуть. Преподаватель, экс-член правления, сооснователь Центра переговоров Сколково. Алексей Каптерев, консультант, тренер, автор 2 бестселлеров об искусстве презентаций, ведущий стратсессий, автор стратегических программ и бренд-манифестов, выпускник магистерской программы по управлению изменениями Международной бизнес-школы INSEED и партнер в компании Talentex Machina, специализирующийся на развитии талантов.